При этом ребята оживленно разговаривали. «Да с чего ты взял, что она потаскуха?» — обратился один к другому с вопросом. «Она сама мне на днях сказала, что ей операцию сделали. Восстановление девственности. Это вроде называется рефлорация». Это слово показалось приятелям до ужаса смешным, и оба согнулись пополам от хохота. «Так и сказала? Рефлорация?» «Ну да, рефлорация или антидефлорация?» «Как-то так. В общем, как ни крути. А она теперь снова невинная девочка?» «Она, небось, думает, что это действует, как те противозачаточные таблетки, которые на следующее утро надо принимать». Приятели снова захохотали. К этому времени большая часть участников студенческой вечеринки была уже пьяна до такой степени, когда любая сказанная фраза кажется невероятно остроумной, и нужно только прокричать ее как можно громче, чтобы осчастливить всех окружающих очередным шедевром своего убийственного чувства юмора. В писсуарах клокотали бурные водопады, приятели продолжали развлекать друг друга остротами. За дверцей одной из многочисленных кабинок кого-то уже выворачивало наизнанку. Потом входная дверь снова широко открылась, и помещение наполнилось оглушительным ревом сворма. Ничто, никакой шум, никакие крики не могло в эту минуту отвлечь одиноко стоявшего перед вереницей раковин студента, чье внимание было поглощено созерцанием своего собственного бледного лица, отражающегося в зеркале. В голове у парня сильно шумело. Отражение ему понравилось. Он оскалил зубы, чтобы получше их рассмотреть. Какие же они, оказывается, классные. Такие ровные, такие белоснежные. Они просто блистали совершенством. А чего стоит эта крепкая, мужественная челюсть? Этот шикарный квадратный подбородок? А густые светло-каштановые волосы? А сверкающие орехового цвета глаза? Прямо отпад. И вся эта красотища — его. Вот она, в зеркале. И принадлежит не кому-нибудь, а ему. В какой-то момент парень почувствовал себя так, будто подсматривает через плечо за кем-то другим. Так вот, первый он был просто загипнотизирован своим собственным великолепием. На полном серьезе. Второй же, который внимательно следил за первым, подошел к созерцанию отражения более объективно и даже намеревался критически проанализировать представший перед ним образ. Однако он пришел к тем же выводам, что и первый молодой человек, позволивший так очаровать себя собственному отражению. В общем, смело можно было признать, что выглядит он шикарно. Потом оба придирчиво смотрели в зеркале свои руки и предплечья, а также крепкие бицепсы, едва не разрывавшие короткие рукава летней рубашки Пола. Повернувшись боком, отражение выпрямило руку и напрягло трицепс. Круто! Пришли к выводу оба наблюдателя. Никогда в жизни эта двуединая личность еще не чувствовала себя такой счастливой. Мало того, студент, стоявший перед зеркалом умывальника, вдруг понял, что вплотную подошел к какому-то очень важному открытию. Какому именно, он еще не знал, но был уверен, что оно как-то связано с одним человеком, тем самым, который, раздвоившись, смотрел на мир двумя парами глаз. О том, чтобы сформулировать это открытие сейчас, не могло быть и речи. Оставалось только надеяться, что память не подведет, и завтра, проснувшись, он сумеет записать свою новую формулу, переворачивающую мир. Или все же попытаться сегодня? Нет, невозможно. Вот если бы в голове шумело хоть чуть меньше, тогда можно было бы попробовать. «Эй, Хойт, ты чего, уснул?» Красавец отвел взгляд от зеркала и взглянул на Венса, блондина с вечно взъерошенными волосами. Они были однокурсниками и состояли в одной студенческой ассоциации. Венс даже числился там президентом.